Глава 24. Этот человек живет скрытно на этом острове. О нем мало кто знает, и знают лишь те, кому это нужно. Я имею в виду тех людей, кто задумал всю эту большую аферу по внедрению в жизнь для одних из самых богатых людей мира эликсира молодости, действенных, как в это и верят их клиенты, способов омоложения. Ведь вся эта пресловутая идея раздута на этом острове для того, чтобы сильно обогатиться. Ты даже не представляешь, до каких значений она раздута. Насколько мне известно, здесь задействованы одни из самых сильных ученых мира, те, кто работает на теории омоложения всю жизнь и, возможно, даже достиг каких-то результатов в этой области, но только об этом пока еще не знает мир. И именно этими разработками пользуются на этом острове. Насколько я поняла, этим людям платят за это огромные деньги. Человек, о котором я хочу рассказать тебе, служит здесь как бы чистилищем. «Что ты имеешь в виду?» — переспросила я. «Он помогает избавиться от ненужных элементов», — сказала Трейси. «От ненужных элементов?» — повторила я. «Да, девушки, которых сюда привозят, те, кто дерзки, которых невозможно усмирить никакими усилиями и трудно подпустить к работе с клиентами, то есть самых отчаянных из них, отдают ему», — сказала, тяжело вздохнув Трейси. Я остановила на ней вопросительный взгляд. «Ты хочешь спросить, что он с ними делает?» В прямом смысле этого слова «перевоспитывает». Вот только обратно уже не отдает. «Ты хочешь сказать, что эти девушки остаются у него навсегда, или он попросту избавляется от них? Но в некоторых случаях тех девушек, что ему приглянулись, он использует весьма изощренным образом», — сказала сквозь ненавистную ухмылку на лице Трейси. «И как он их использует?» — набравшись духу, спросила я. «Этот человек, как и, впрочем, и все клиенты, что посещают этот остров, баснословно богат. В отдаленной части острова, там, где едва касается нога постороннего человека, он построил себе уединенное поместье. С виду это прекрасный и большой дом. Казалось бы, он не вызывает никаких подозрений. Странным может показаться разве то, что все его поместье обнесено высоким стальным забором, за которым никому не известно, что творится». Я покачала головой, задумавшись. Все, что мне рассказывала сейчас Трейси, а она делала это настолько ярко и правдоподобно, что передо мной невольно вставала, словно живая, картина всего происходящего. Потрясала меня. Трейси продолжила. «Вокруг его дома, то есть за теми высокими стенами забора, расположены прекрасные водоемы, вечно цветущий сад с экзотическими растениями и птицами. Повсюду выложены прогулочные дорожки для отдыха. А из зеленой акации вдоль сада тянутся бесконечные лабиринты, в которых можно заблудиться. Но кто знает, что происходит в этих зеленых лабиринтах с покровом ночи», — произнесла Трейси, широко раскрыв глаза, будто ужаснувшись чему-то. «Если не хочешь, ты можешь не рассказывать мне этого», — сказала я. «Я вижу, что тебе это нелегко сделать», — заметила я, увидев, что чем дальше девушка ведет свое повествование, тем сильнее учащается ее дыхание, тем больше подергиваются нервные ее веки, а глаза, замерев на одной точке, расширяются, будто они видели что-то такое, что может потрясти до крайности человеческое воображение, заставив ужаснуться. «Нет, ты должна это знать», — сказала девушка и, посмотрев на меня, произнесла. «Насколько я поняла, они не смогли усмирить твою натуру. Ты была дерзка с их клиентом. Ты не позволила ему сделать с тобой то, на что они в большинстве случаев закрывают глаза и заменяют в этом случае одну девушку другой, чтобы угодить клиенту. И сюда ты попала не случайно, впрочем, как и я. Нас обеих кто-то хотел спасти. Видимо, на этом острове еще существуют те, кто не продал свою душу дьяволу. Но их здесь единицы, если вообще один или два человека на всем острове», — сказала Трейси. «Так вот, не хочу тебя пугать, но если ты здесь, значит, есть вероятность, что в будущем ты можешь попасть именно к нему», — заключила Трейси. «Возможно, сейчас, как только ты оправишься, они снова отправят тебя к клиенту. Но если он попытается сделать с тобой то же, что и в предыдущий раз, а ты попробуешь отстоять себя, то тебя окончательно воспримут как неисправимую. И если не отправят на донорство, то остается только одно. Отдадут ему, тому, кто еще страшнее всего вместе взятого, заключила Трейси, не сводя уже с меня сожалеющего взгляда. Хотя, может быть, и правда. Тебе не стоит этого знать. И я напрасно пугаю тебя, сказала Трейси. Может, все обойдется, и ты не попадешь к нему. «Нет, я хочу знать все, что происходит здесь», — ответила я. «Ведь так я смогу подготовиться к худшему», — заметила я. «К худшему?» — переспросила Трейси. «Разве можно подготовиться к тому, чего ты не знаешь? Чего ты не можешь запланировать? Чего нельзя изменить? Ведь на этом острове происходят вещи, совершенно не зависящие от нас, Кэт. Разве ты этого еще не поняла?» «Ты права, Трейси, но я должна это знать», — была непреклонна я. «Значит, ты все еще хочешь услышать, что он делает с теми девушками, что попадают к нему?» — не отводя от меня испытывающего взгляда, сказала она. «Да, ведь ты сама сказала, что я могу попасть к нему, и назвала одну из главных причин, по которой я могу оказаться у него. Поэтому будет лучше, если я буду знать, что меня ждет», — ответила я. Немного помолчав, она продолжила. «Вначале он ведет себя крайне спокойно и даже обходительно. Он не повышает голоса, и в нем нет ничего того, что, казалось бы, могло свидетельствовать о том, что с этим человеком что-то не так. И еще, возможно, это немаловажно, он не так стар, как те люди, которых завозят на этот остров для омоложения. Более того, он красив, хорошо сложен, высок, строен. У него хорошие манеры. Манеры богачей, можно сказать», — нервно усмехнувшись, сказала Трейси. «У него удивительно аристократичные черты лица. Темно-синие глаза выразительны и поначалу влекут к себе с какой-то особой, магнетической силой, перед которой, кажется, невозможно устоять. Тонкие красивые губы имеют приятные очертания, а белоснежная улыбка завораживает. Но все это лишь видимость того, что представляет из себя этот человек на самом деле. За прекрасной, можно сказать, восхитительной внешностью скрывается то, что повергнет в ужас любого, кто раскроет перед собой однажды настоящую личность этого человека. Так произошло и со мной. Первый раз, когда я увидела его, я была удивлена тому, почему меня отправили именно к нему, подумав, что это не может быть каким-то наказанием, а скорее наоборот. О таком мужчине даже в нашем юном возрасте многим девушкам, казалось бы, можно только мечтать. Но все оказалось совсем не так, как я думала. Он был, как я и говорила, вначале обходителен и даже галантен. Перед тем, как пригласить меня в дом, он предложил мне прогуляться по парку, где завел со мной беседу, в которой поинтересовался, откуда я, сколько мне лет, чем увлекалась с детства, что люблю и что предпочитаю в жизни. Я имею в виду, какие книги, картины и музыка мне нравились, точнее, какие виды искусства я предпочитала. Мне даже польстило то, что этого человека так интересует моя натура. Но я ошибалась. Я и мои увлечения, впрочем, как и вся моя сущность, нужна ему была совсем для других целей. На этих словах я замерла, предвкушение услышать что-то невообразимое об этом человеке. Трейси на мгновение умолкла, словно собираясь с мыслями, для того, чтобы продолжить дальше свой рассказ. Он показал мне дом, познакомился со своей прислугой. Им оказался один маленький, щупленький человек, с матовой кожей лица, больше похожий на индуса. На вид ему было лет 35, впрочем, его хозяину, может, чуть больше, лет 40. Как оказалось, он не только прислуживает ему по дому или встречает гостей, которых, как я заметила, за все то время, что находилась там, не было, кроме меня, но и изумительно готовит. Но впоследствии выяснилось, что он также хранит и его страшные тайны. Странным мне показалось затем то, что поначалу ничего не происходило. Он ни к чему меня не принуждал, не заставлял делать что-то неподобающее, не домогался И вообще даже не прикасался ко мне. Разве так? Слегка дотронется пальцами рук моего локтя или ладони. Что надо заметить, тот момент вызывало у меня не омерзение, а напротив. Я хотела. Нет, я даже желала всем сердцем, чтобы он прикасался ко мне. Причем все больше и больше, сказала уже страстно Трейси. «Постой, ты хочешь сказать, что ты влюбилась в него?» Остановив на Трейси удивленный взгляд, спросила я. Она тяжело кивнула головой. «Во всяком случае, мне тогда так казалось, но...» Однажды он напился, и тут началось то, чего я не ожидала. Ворвавшись ко мне в комнату, он вдруг грубо схватил меня за локоть, а затем насильно притащил в гостиную и, включив классическую музыку, начал танцевать со мной. Я не сопротивлялась, потому что думала, что у него просто такое настроение, и это все вскоре пройдет. Но то, что происходило дальше, заставило меня опасаться его. Он заставил меня выпить с ним вина. Много вина. Наполняя каждый раз мой бокал доверху, он приказывал мне немедленно его выпить, хотя и сам едва стоял на ногах, подливая себе каждый раз в бокал коньяк. Наконец, когда я уже была не в силах выпить больше, чем могла, я отказалась от вина. И тогда он наотмашь ударил меня так, что я, покачнувшись, едва устояла на ногах. А следующим его действием было уже избиение. Из-за того, что я посмела ему перечить, он начал меня сильно и жестоко избивать. Когда я упала на пол, он начал один за одним наносить мне удары в голову, в живот, в ноги, в спину. После того, как я уже перестала шевелиться, он всю окровавленную поднял меня с пола и куда-то потащил. Я только помню, что мы спускались по каким-то каменным ступенькам куда-то вниз. Только потом я сообразила, что это был подвал. Он привел меня в какое-то огромное странное помещение, которым почти все место занимал аквариум. Один огромный аквариум от пола до потолка. Но когда я взглянула на этот аквариум, то меня всю повергло в шок. У меня едва не подкосились ноги от того, что я там увидела, потому как в аквариуме находились не морские представители, как я предполагала. Там были